Здравствуйте, этим занимаются все. Мамы и папы, бабушки и дедушки, врачи и медсестры этим занимаются во время болезни, а некоторые даже тогда, когда никаких болезней нет и не предвидится. Чем занимаются? Конечно же, измеряют температуру тела. Как и чем это надо делать? Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, очень сегодня актуальная тема – температура тела и термометры. Вот вроде как все в этом разбираются. Вы в этом разбираетесь, Луиза Васильевна? Не знаю, наверное, да. Ну, вам приходилось же измерять температуру собственного ребенка? Да, приходилось. Ну, поделитесь тайнами. Такое количество термометров в глаза разбегается. Помогите. Ну, тогда, коль вы так отстали, давайте узнаем, что думают по этому поводу наши современные эксперты. Давайте. Радостник. А у нас есть дома градусник. Я ел электрические градусники простые. А настоящие игрушечные. Есть какой пиликает, а есть какой не пиликает. Электрические лучше. То, что в них нету этой химии. Да моей маме нравилось без кнопочки. Потому что был с кнопочкой, так он был негодящий. Можно его мерять во рту под мышкой в попе. Ставят градусник и вот так держат, а когда пикает, то вычеркивают. А столько много, а может много, а может мало, а может много, а может мало. Такая нормальная, такая низкая, а такая вот такая. Высокая слишком. Миллион. Ну, смотри, она унизилась, и вообще ее больше нет. Это температура вот мозги. Если, вот если она поднимается, то она становится горячей. Если опускается, то она становится холодной. Если нет температуры, то нету. А большие температуры мне уже надоели. Мама любит, когда у меня 36,6. Казалось бы, ну что здесь сложного измерить температуру? На самом деле есть много всяких особенностей. Действительно много надо знать. Но проблема в том, что, как правило, мамы и папы, в общем-то, ничего знать не хотят. Они думают, что знают. Хотя некоторые, даже народные артистки, по этому поводу ходят консультироваться к врачам. Евгений Олегович, к вам на прием приходила Ольга Сумская со своей дочкой Анечкой. Давайте посмотрим. Давайте. Анечке 8 лет, и она уже. Мама Ольга Сумская и папа Виталий Борисюк тоже заболела театром. Это ничего. Болезнь не страшная, можно сказать, семейная. И в лечении не нуждается. Хотя, погоди-ка, что это у тебя как будто лоб горячий? Или показалось? Давай измерим температуру. Каким же из этих градусников? Как долго? Каким надежнее? Видимо, даже в таком, казалось бы, простом вопросе совет доктора не повредит. Ну, во-первых, конечно же, уже она знает, как это делается. И вот есть термометры, их несколько. И какие? Ротик. Она знает, что быстренько мы меряем, секунд 5, не больше. Потому что весь этот процесс... Причем я сама, она уже никому не доверяет. Этот процесс только она это делает. То есть это с малолетства вы... Ну, с тех пор, как появились, конечно же, вот эти электронные термометры. А вот этим вот добром сейчас... Вот если меня что-то, доктор, вот, не устраивает, скажем, в электронном, тогда я прибегаю вот к старому... К старому проверенному, да? Да, проверенному. Ну, кстати, надо ответить... Которым нужно быть осторожным, конечно. Ну, в плане ртутя и стекла... Безусловно, она тоже это знает. Она это знает. А вот сейчас, да. Есть шансы использовать такой термометр? Есть шансы. То есть иногда вот я не доверяю, допустим, каким-то измерительным приборам, электронным. Да. Что-то меня не устраивает. Я чувствую интуитивно, что нужно перепроверить. Я беру наш старый добрый советский термометр, и она знает, что это минимум 10 минут. Она, конечно, не высиживает эти 10 минут, но тогда результат... Вот, кстати, мы вернемся обязательно вот к этой цифре 10 минут, потому что она чрезвычайно интересна. Кстати, вот эта штука, которая у вас в руках. Надежная. Называется она... Вот по-медицински так, максимальный ртутный термометр. Вот это ее, да. И вот всех сразу удивляет, что означает вот это слово. Максимальный, да. Потому что, так вот, объясняю, что. Оказывается, в чем суть максимального термометра? В том, что цифра, поднявшись до максимальной температуры, на ней остается. То есть она не опускается, как в... Она держится. Да, термометр, который изменяет воздух на улице, да, он реагирует на изменения, да, все время, он не зафиксирован. Угу. А этот термометр, если уже он поднялся до 38, да, то теперь эту 38 можно ходить и всем показывать. То есть при изменении температуры столбик термометра назад к комнатной температуре не возвращается. Поэтому у него есть такое официальное название. Исследует вот максимальный ртутный термометр. Аня, будем знать, что будем это максимальный ртутный термометр. Теперь вся страна уже будет это знать. Но в нем... Самое главное достоинство как раз вот этого аппарата, что он, ну, просто удивительно точный. Вот все это знают, вот традиционно. Конечно. С одной стороны, хотелось бы сказать так, что вот в нашей стране по-прежнему ведь 90% семей, если не больше, 99, измеряют температуру именно вот этим термометром. Ну, конечно. Несмотря на то, что есть куча термометров для рта, для попы, для уха, сколько, для всего. Сколько я маме, скажем, не пыталась не рекламировала в электронные, она не хочет. Вот только и, ее любимый. Да. С одной стороны, вроде как проще сказать, что это традиции, вот все такое. С другой стороны, опять-таки, на те деньги, что стоит электронный, да еще хороший электронный, да, можно же купить 20 вот таких, да, разложить их в каждую комнату. Да. Но тем не менее, факт остается фактом. Я вот, как человек, которому, казалось бы, сколько же я с термометрами имею дело, но я все равно, даже если самый лучший, самый дорогой, вот электронный, я вам честно говорю, мне этот все равно ближе. Ну, может быть, потому что доктор, я помню... Доктор, это наше поколение. Это наше. Все, что касается... Но я же оцениваю температуру наших ребенка. Наших детей, вот старшая дочь, которой 20 лет, угу. Она уже таким не пользуется. Да, но тем не менее, даже когда... не перепроверяет. Маленькая, но тем не менее, когда мне звонит мама и говорит, доктор, у нас 42, я первый вопрос задаю, Боже, я первый 42. Вопрос, который я задаю, а каким термометром измеряли? Вот. Они мне говорят, вот таким. А где измеряли? То есть у меня всегда возникают сомнения. Но если мне сказали, что ртутным термометром в подмышечной впадине намерили 37,8, я в это верю. Понимаете? Вот однозначно верю. Потому что, к сожалению, электронные термометры не всегда делаются там, где мы хотели бы, что они делались. Конечно. И тестируются не всегда хорошо. То есть есть проблемы. Поэтому первое, что должны сделать родители, которые занесли в дом электронный термометр, это провести его тестирование. Тестирование. Берем папу, отлавливаем папу, засовываем ему под мышку термометр, измеряем, записываем, вставляем электронный, потом даем папе физическую нагрузку. Я буду это делать. Да-да-да. После физической нагрузки температура у него однозначно должна повыситься. А теперь я маме расскажу самое интересное. Вот то, чего очень многие не знают. Вот именно вот по поводу вот этого. Пожалуйста. В чем главная проблема ртутного термометра? Главная проблема состоит в том... Да, проблема однозначная, что надо 10 минут просидеть. Ну, это же нереально. Ну, вот нормально. То есть, нет, с таким ребенком засунуть термометр, почитать ему сказки, поставить нормальный мультик, отвлечь. Ну, я сижу с ней. Правильно. Вот, когда я меряю ртутным термометр температуру, так я вот буквально сжимаю ее. Молодец. А вот теперь я вам задачу упрощу ровно в два раза. Пожалуйста. Упрощаю. Ну, и понятно, что если надо сидеть не 10 минут, а только 5, то уже легче, правда? Ну, а теперь объясняем, в чем тут суть. Когда мы измеряем температуру во рту или в попе, то мы фактически... Что такое? Ну, есть термометры, которые измеряют в попе. Ну, нормальная ситуация, конечно, да? Все. Так вот, когда мы измеряем во рту или в попе, то мы фактически измеряем внутреннюю температуру. Внутреннюю температуру, да? А когда мы измеряем под мышкой, то мы измеряем температуру кожи. Да. И температура кожи под мышкой очень зависит от того, в каком положении вообще находится рука, да? Вот и так далее. Да. Так вот, оказывается, что уникальность температуры под мышкой состоит в том, что если рука прижата, прижата ровно 5 минут, то под мышкой температура, она уже равна внутренней. Но только при условии, что мы сидим 5 минут просто... Крепко держим. Да, вот держим руку, вот прижатой. Угу. То есть, для чего надо сидеть 10 минут? На самом деле, для того, чтобы термометр измерил температуру, достаточно 5 минут. Всего. Но 5 минут крепко надо держать. Просто посидеть с прижатой рукой, чтобы температура под мышкой была вот такой, как надо. Поэтому, в принципе, у ребенка измерение температуры может быть разбито на два этапа. Угу. Можно просто посидеть с прижатой рукой без термометра 5 минут. Без термометра. А потом вставить термометр и уже посидеть 5 минут с термометром. И результат будет такой же. Вот и все. Доктор, а электронным термометром можно мерить не только во рту температуру, электронным но и термометром подмышкой? Можно под мышкой, но предварительно все равно надо. Все равно. То есть, если вы засунули термометр электронный под мышку, он покажет только температуру кожи. Значит, электронный под мышку, электронный в рот. Когда в рот, то сразу. И третий ртутный под вторую подмышку. На самом деле, вопрос следующий. По большому счету, Вот эти точности, там 37,2, 37,3, да. Они же, по большому счету, никакого значения не имеют. Ну, по большому счету, вот плюс... Знаете, есть разница 39,9 и 39,2, скажем. А вот, когда а вот меня для меня, колодит, например, алгоритм действий, доктора, например, вот выше 39, мы уже знаем, что делать. И на самом деле главное для нас, вот с вами, для вас, чтобы оценить серьезность ситуации. Конечно. Ребенка высокая температура, вы, например, напоили, дали жаропонижающее, а температура не снижается. Вот это и есть показание к тому, чтобы бежать за медицинской вот помощью. Это очень То есть страшно. Главное для нас, даже если у ребенка 38, казалось бы, но ребенку реально плохо, да, вы используете жаропонижающие, а они не работают, то даже при 38 отсутствие эффекта от приема жаропонижающих средств — это однозначный повод бежать за медицинской помощью. То есть вот тут уже самолечение заканчивается. Я хочу вас спросить, а почему 36,6? Откуда взялась такие цифры? Ой, вот этой цифре 36,6 уже очень много лет, уже скоро 150 лет, 36,6. Оказывается, в 1869 году один немецкий врач по фамилии Вундерлих решил провести исследование, какая же температура у людей нормальная. И он использовал для измерений ртутный термометр, вот именно вот этот вот, примерно такой вот ртутный термометр, и проводил измерения температуры людям, здоровым людям, в подмышечной впадине. Как он это делал? Он использовал 1 миллион измерений, то есть вот он несколько лет этим занимался. 1 миллион измерений у 25 тысяч человек. Потом все это было записано, потом по 5% он отбросил с двух сторон, самые низкие и самые высокие, а остальные посчитал, и получилась вот эта самая цифра, 36,6. И вот с тех пор 36,6 считается нормальной температурой. Но я вам должен сказать, что вот так вот строго относиться к этой цифре принято только вот у нас. Вот я вам честно скажу, что... Вот те самые американцы, вот я когда-то наткнулся на одну американскую статью, где они там обсуждали наши нравы, и они считали, что это очень смешно, что там в Союзе, оказывается, вы представляете, они считают 36,6 нормальное, а если нет 36,6, то ненормальное. Они даже дошли до того, ха-ха-ха, что сеть аптек назвали 36,6, ха-ха-ха. То есть для них это очень смешно, оказывается. Но мы-то все прекрасно понимаем, что и 36,6 нормально, и 36,7 нормально. Тем не менее, звонков к доктору с криком «У нас 36,9», ну, я за свою жизнь несколько сотен точно было, понимаете? Поэтому здесь все не так просто. Поэтому главное понимать, ребята, что вот эта норма 36,6 и вот эти колебания плюс 0,5, минус 0,5, это норма для 90% детей. А 10% людей, 10%, каждый десятый, выходят за рамки этих норм и чувствуют себя нормально до того времени, как вдруг решат измерить себе или ребенку температуру. А потом они смотрят и видят цифру 37,5 и начинают терять сознание и срочно искать несуществующие болезни. И для таких психически ненормальных даже придумано слово термоневроз. Да, вот как бы это у нас лечат. Хотя лечить это надо чем? Ну, папе валерьянкой, ребенку прогулками на свежем воздухе и отвлечение его от дурных мыслей. Теперь давайте, ребята, дружно научимся всей семьей стряхивать термометр, потому что ситуация, когда папа вывихивает себе руку, пытаясь стряхнуть, потому что, во-первых, сразу говорю, что когда вы засовываете термометр под мышку, здесь должно быть меньше 35. Это очень важно. Как это делается? Ребята, берем вот его в руку, да, вот этим концом, где нет ртути, упираем в ладонь, и он смотрит вниз. Закрываем, то есть вот держим его между двумя пальцами, и движение в локтевом суставе, не в плечевом. Я вас прошу. И понятно. И все у нас становится замечательно. Смотрим. Ну, все, намного ниже 35. Еще раз прошу. Не вот за ртуть его держать. Понятно? А именно вот этот. Вот так, вниз. И все, уже струсили. Уже он рад. Теперь, перед тем, как засовывать подмышку, надо, чтобы там под мышкой было сухо. То есть вытрите, пожалуйста, пот. Это понятно? После этого измеряем. И для измерения достаточно 5 минут, но минимум 5 минут ребенок должен сидеть с прижатой рукой. Это понятно? Замечательно. Теперь давайте пройдемся по разновидностям термометра. Итак, самый известный ртутный. Вот у меня в руке сейчас электронный термометр. Вот самый простой, самый доступный его вариант. Какое главное достоинство электронного термометра? В нем нет ртути, он не бьется, да? У него есть шкала, где можно прочитать все это удобно видно. Как правило, особенность этих термометров в том, что они для измерения требуют намного меньшего времени. Опять-таки, измерять температуру этим термометром можно где угодно. И под мышкой, и в паховой складке, и в заднепроходном отверстии, и во рту. То есть где угодно. Единственное, где вот не получится измерять, например, в ухе. А это другое, это очень важное. Ибо есть такие термометры, которые называются словом инфракрасные термометры. На сегодня они самые дорогие, но самые точные. Вот это называется, ребята, инфракрасный термометр. И вот это его принимающая информацию головка предназначена для введения в ушную раковину. Он измеряет инфракрасное излучение, то есть тепловое излучение. И, кстати, такие термометры обычно имеют несколько режимов. Один предназначен для измерения температуры непосредственно в ухе. Второй режим позволяет измерять температуру поверхности. Например, вот так вот, не прикасаясь, можно измерить температуру поверхности стола или температуру лобика. И третий режим позволяет просто измерять температуру в окружающей среде. Вот так вот, особенность этого термометра состоит в том, что он измеряет температуру, которая исходит от барабанной перепонки, от полости уха. И такая температура, как правило, очень достоверна, она действительно близка к температуре тела. Более того, особенностью этих термометров является тот факт, что сера, какое бы грязное ни было ухо, на точность измерения это не влияет, потому что сера не задерживает инфракрасное излучение. Но если у ребенка отит, то, естественно, он будет показывать абсолютно неправильную температуру. И считается, что подобные термометры недостоверны у детей первых 3 месяцев жизни. Там рекомендуют использовать другие. Это не связано с тем, что там ухо маленькое. Это просто особенности обмена веществ, особенности кровоснабжения уха у детей первых 3 месяцев жизни. То есть не до конца точные. Хотя ориентировочную температуру можно выяснить. Кстати, очень интересный факт. Когда вот у ребенка отиты часто бывают, да, особенно односторонние, то такой термометр здорово иметь в доме, потому что разница температуры приличная в одном ухе и в другом как раз помогает без всякого лора диагностировать отит и вовремя обратиться к врачу. Тем не менее, я хотел бы обратить внимание на то, что как бы ни назывался термометр, он должен показывать прежде всего точную температуру. Точную. И вот это главное, ибо и этот термометр, и этот бывают принципиально разного качества. Понимаете, и цена, она колеблется в разы. Вот, например, электронные термометры, да, бывают защищенные от влаги. Их можно мыть, их можно опускать в воду, их можно таким образом использовать в медицинских учреждениях. А есть незащищенные, и основная масса воды боятся. И, например, при высокой влажности они портятся очень быстро, выходят из строя. Его хватает буквально на некоторое, ну, на непродолжительное время. Как правило, большинство, они сделаны так, что тут есть батарейка, которой хватает на 2-3 тысячи измерений. И таким образом его через 2 года, там 3 года надо просто выбросить. А есть термометры, где предусмотрена возможность смены батареек. То есть тут есть куча всяких нюансов. Если ваш папа заработал на электронный термометр, пусть он найдет время почитать, как им пользоваться. Правда? Это же очень интересно. Опять-таки, я хотел бы еще раз обратить внимание на то, что температура может действительно измеряться в разных местах. И нормы температуры в разных местах разные. И поэтому вот есть нормальная температура, допустим, которую мы считаем там 36,6. Так вот, оральная, то есть температура во рту, отличается от подмышечной. Вот прочитайте, на 0,3-0,6 градуса, она больше. Ректальная, то есть температура в заднепроходном отверстии, больше на 0,6-1,2 градуса. И тимпаническая, то есть температура в полости уха, она отличается тоже на 0,6-1,2 градуса Цельсия. Пожалуйста, эти цифры запомните, потому что когда вы тимпаническим вот этим вот инфракрасным термометром намеряете 37,3 или 37,5, то это не просто нормальная, а очень нормальная температура. И не надо сходить с ума и пытаться искать ребенку болезни. Понятно? И это просто надо знать. И опять-таки, надо четко знать такое понятие, как нормальность температуры. Ибо диапазон нормы – это вовсе не 36,5-36,8. Он намного шире и очень зависит от возраста. И если у бабушки 37,1, то это все равно, что у ребенка 38,5. Понимаете, это очень важно, знать возрастные нормы температуры тела. Быстренько бумажечки-ручечки, давайте писать. То есть понятно, что низкая температура, низкая, это редкость. Главное, вот верхняя граница нормальной температуры у новорожденного не должна быть выше, чем 36,8, а у ребенка 6 месяцев и 37,6, и 37,7 может быть совершенно нормально. Короче говоря, цифры перед вами, обратите на это внимание, что 36,6 для бабушки это много, и надо бы разбираться, чего ей так плохо. Именно поэтому, потому что у бабушки 36,3 норма, бабушка просит одеть на ребенка носочки. И именно поэтому бабушке холодно, когда вам жарко. Тем не менее, я обращаю внимание всех, что этим нормам не соответствует 10% абсолютно здоровых людей, которые живут на земном шаре. Поэтому главное для вас сам ребенок, его настроение, поведение, аппетит. И только на втором месте та цифра, которую вы прочитали на термометре. На самом деле губы и рука любящей мамы не худший термометр, чем все остальное. Скажите, пожалуйста, если высокая температура, необходимо разве мерить температуру на протяжении 5 минут? Обычно вот если высокая, сразу показывают ртутный термометр. Ну на самом-то деле, вот я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что наши с вами действия совершенно не зависят от того, это 39 или 39,2, понимаете? На самом деле, вот мама попробовала лобик, и вам кажется, что температура высокая, но ребенку реально плохо. Вы засунули градусник, достали, через 5 минут уже там 38,9, да. Вы можете поставить на этом точку, вы. Но большинство женщин, они должны четко знать, насколько вам плохо, понимаете? То есть они будут мучать его еще 10 минут, пока не убедятся, что это не 38,5, а 38,6, понимаете? То есть на самом деле, когда вы увидели больше 38, то уже все ясно, понимаете? Уже надо одевать, проветривать, увлажнять, поить, да? Звонить любимому доктору и рассказывать, что еще и как. Но для нас главное довести начатое дело до конца. Пусть он плачет, пусть ему плохо, вот это вот по-нашенски. Поэтому, с моей точки зрения, совсем не обязательно. Мне, как доктору, важно знать, выше 37, выше 38, выше 39, а там алгоритм действий уже примерно одинаков. Евгений Олегович, скажите, да. А если разбился ртутный термометр, что делать? Как себя вести, как его собирать? Ну, на самом деле, это действительно надо знать. И, кстати, разбивание в виде ртутных термометров явление очень частое, да? Да. Кстати, я вас удивлю, но оказывается, если ребенок проглотит шарик ртути, то это не опасно. Металлическая ртуть не вступает в обмен веществ, и как окажется во рту, точно так же окажется в горшке. Что вы потом будете делать с горшком, это другой вопрос. Но для ребенка это не опасно. А вот что действительно опасно, опасны пары ртути, которые мы вдыхаем. При этом надо знать, что ртуть испаряется при температуре выше 18 градусов. Поэтому первое, что надо сделать, если ртуть разбилась, и мы не можем быстро ее собрать, это снизить температуру в помещении. Открыть окно, закрыть дверь, включить кондиционер. Это первое. Дальше нам надо собрать ртуть. Категорически нельзя собирать ртуть пылесосом, я вас предупреждаю. Самый эффективный способ собрать ртуть – это лейкопластырь или скотч. Понятно. После того, как мы эту собрали, как правило, ртуть надо поместить в стеклянную баночку, и после этого используются специальные растворы, которые позволяют ртуть обезвредить, нейтрализовать, сделать ее неактивной. Такой раствор любая женщина может приготовить в домашних условиях очень быстро. Для этого надо в 1 литре кипяченой воды растворить 40 грамм мыла, обычного хозяйственного мыла, и 50 грамм соды. Запомним, 1 литр воды, 40 грамм мыла хозяйственного и 50 грамм соды. Вот когда все это растворится, вот этим раствором надо залить вот ту собравшуюся ртуть. Если ртуть попала куда-то в щели, ну, то есть куда-то, откуда вы не можете, или в ковер, откуда вы не можете ее всю достать, да, то вот это место надо залить вот этим самым раствором. Дальнейшие действия следующие. То есть, если вы ртуть собрали, то с точки зрения логики, здравого смысла и законодательства существуют люди, которые ответственны за нейтрализацию, за сбор разлившейся ртути. Эти люди находятся там, где находятся санитарно-эпидемические станции. То есть в каждом городе, в каждом районе есть районная СС, и там есть люди, ответственные за эту нейтрализацию. К ним и надо обращаться. Удастся ли вам их найти или придется нейтрализовать ртуть самостоятельно, я этого не знаю. Но, по крайней мере, что делать, когда разобьется градусник, теперь знает вся страна. И последнее, о чем я хотел бы вам рассказать, поскольку все больше и все чаще вы использовать будете электронные градусники. Все-таки это более цивилизованно, и это входит в нашу жизнь. Обратите внимание, в электронном градуснике температура поднимается, то есть повышение температуры происходит до тех пор, пока датчик измерительный реагирует на изменение температуры, то есть... Если в течение, например, там 15 секунд температура не меняется, термометр дает команду пи-пи-пи-пи, и вы достаете термометр, значит все, температура уже намерилась. Так вот, бывает сплошь и рядом следующее. Вы поставили термометр, да, а ребенок сидит и чешет где-то голову, да, то есть он контакт уменьшился, то есть температура не изменяется, то есть правила измерения нарушены. И термометр дает команду, что все, измерение закончилось. Поэтому все-таки, если вам кажется, что ребенок горячий, а термометр показал какую-то очень маленькую цифру, то после пиканья засуньте его еще раз и посидите, не отключая его. Вот если после следующего пиканья температура будет такая же, значит, это и есть окончательный вариант температуры. Программа выходит за петрунки торговой марки «Барни». Ну, надеюсь, вы сделали правильные выводы, будете правильно измерять температуру тела и не будете так бояться, оценивая цифры, которые вы увидите. А мы встретимся ровно через неделю. Всего вам доброго.